Осознанное дыхание. Существует большое количество различных дыхательных техник, которые вы можете использовать для того, чтобы прибавить ясности и радости в своей жизни. Первое упражнение очень простое. Когда вы вдыхаете, скажите себе: «Вдыхая, я знаю, что я вдыхаю». А когда вы выдыхаете, скажите: «Выдыхая, я знаю, что я выдыхаю». Только это. Вы осознаете свой вдох как вдох и свой выдох как выдох. Вам даже не нужно повторять все предложение, достаточно двух слов «вдох» и «выдох». Эта техника поможет вам сохранять свое внимание на дыхании. По мере того, как вы будете практиковать, вы будете становиться более спокойным и мягким, и ваш ум и тело тоже будут становиться более спокойными и мягкими. Это нетрудное упражнение. За несколько минут вы поймете, к чему ведет эта медитация. Вдыхать и выдыхать очень важно и приятно. Наше дыхание – это связь между нашим умом и телом. Иногда наш ум думает одно, а тело делает другое, они не объединены. Концентрируясь на дыхании, вдохе и выдохе, мы возвращаем тело и ум друг к другу, делаем их снова одним целым. Осознанное дыхание – это важный мостик. Для меня дыхание – это удовольствие, которое я не могу упустить. Каждый день я практикую осознанное дыхание, и в своей комнате для медитации я написал такую фразу: «Дыши, ты жив». Просто дыхание и улыбка могут сделать нас очень счастливыми, потому что когда мы дышим осознанно, мы возвращаемся неожиданно и полностью в настоящий миг.